Теперь из дула срывается заряд посолиднее. Сразу становится как-то больше в полете и мгновенно подлетает к камню. Не разбивается об него со взрывом, а впитывается и исчезает внутри, чтобы через долю секунды камень взорвался с достаточно негромким хлопком, кстати. Остатки камня стучат по стенам и двери, которая с шумом валится наружу, не перенеся аэродинамический удар. Я едва успеваю отскочить в сторону, оставив торчать ствол фузеи на улице, как пара камней проносится через окно и стучит по потолку. Снаружи раздаются крики моей армии, и я, убрав хреновину на стол, выглядываю в окно. Так и есть. Мои герои разобрали баррикаду и выскочили на свет Божий отражать нападение на своего повелителя. Так и стоят перед входом, вертя головами и одной башкой, еще пытаются заглянуть за угол круглой башни. Стоит поработать с ними над тактикой и стратегией, если придется повоевать. А ведь придется. «И чего вы выскочили?» Лениво интересуюсь я, высунувшись подальше в окно. «Чего меня будете своими воплями?» Тут я не прав. Бойцы самообороны не вопили без повода, а храбро отражали агрессию со стороны неизвестно кого. «Так, это...» Полдер, как положено необстрельному бойцу, волнуется и чистит. «Это бабахнуло, и дверь упала, мы за мечи и камни по стене простучали, повелитель!» «Это я слышал! Вы-то чего выперлись наружу? Может, на верную смерть? Постреляли бы вас к чертям собачьим!» На этот вопрос у моей армии ответа нет. Они молчат, открыв рты. «Ладно, заходите обратно и завтрак готовьте. Это дружественный огонь». Видно, что моя гвардия ничего не поняла, но обрадовалась, что повелитель все контролирует. «А воду грейте, пусть Ракс натаскает, и побольше». Лица гвардии светлеют, людоед, наоборот, надувается. Но очень не любит работать. Считает, что ему не положено, раз у него есть меч и копье, а еще он справный воин по жизни. Я задумчиво рассматриваю фузею. Ничего не скажешь, крутая вещь. Так камень взорвать и раскидать на осколки. Она что, все так может подорвать? Вспоминаю, что пора проверить заряд после пары выстрелов, и прикладываюсь к палантиру. Так примерно, но определяю, что ушло процентов 5-6, значит, сгустками с аннигиляцией можно стрельнуть раз 20, если палантир полностью заряжен, что даже избыточно для этого мира. Обычным, все пробивающим импульсом пока не знаю, сколько раз. Лучше зарядить палантир до половины или четверти и стрельнуть раз 10, чтобы погрешность измерения оказалась в пределах статистической. Получается, что палантиры пригодятся и мне для этой бандуры. Хотя я и так не собираюсь оставлять эти красивые шары в магическом мире. Насколько я успел понять, небольшой заряд сохраняется в них очень долго. Поэтому любой маг заметит такое чудо сразу магическим взглядом, где бы они ни оказались спрятаны. Насколько не закопай их в землю и как под камнями не засыпь. Перед храмом им тем более не место. Можно оставить палантиры в таком глухом непроходимом лесном углу, где у меня тайник с золотом остался. Все равно это опасно. Если маги хоть немного будут знать, куда я направлюсь после башен, они всю местность до храма на карачках прочешут, сами лягут и всех положат за эти волшебные шары. Так что это не выход, если оставлять шары-палантиры здесь. Придется их или уничтожить, или унести в немагический мир. Как раз в такое место я и собираюсь отбыть на днях. В течение месяца, если сказать точно. Возчик принес дымящийся завтрак и доложил, что к помывке все готово. Я быстро закинул еду в рот, спустился вниз, прихватив из одного мешка с повозки пару широких полотенец, оставшихся мне в наследство от почивших магов. Помывочная из сервиса только смутный свет от камней. Еще крупная бадья с горячей и вторая поменьше с холодной водой. Мочалка у меня осталась, как и самопальная зубная щетка. Я моюсь и вскоре уступаю место народу. Буллер подпихивает Ракса вниз и счастливо ржет, предвкушая веселье. Я пока собираюсь. Снимаю палантиры с магического стола и отмечаю, что за один час они не сильно зарядились. Похоже, насчет полного заряда можно сильно не беспокоиться. Если и не сутки на это потребуется, то немногим меньше. Один из палантиров остается в мешке с квадратным отверстием. Остальные в ящике, который я снова запихиваю в рюкзак. Фузею тоже беру, конечно, хоть и собираюсь на ночлег вернуться обратно в эту же башню.

«Ночуем здесь», — говорю я. Мужики привычно загоняют повозку внутрь башни через так и незакрепленные двери. Когда мы тем роковым утром кинулись к соседней башне, их просто поставили в проем, не закрепляя камнями. Моим попутчикам такие хлопоты уже казались неважными на фоне возможной находки второго палантира. Есть пара часов до сумерек. Я пытаюсь посмотреть, какие богатства накопил великий Кронель, которого поминал Торм. После находки палантира все остальное богатство хозяина совсем не заинтересовало моих спутников. Их вообще больше ничего уже не интересовало из земного. Поэтому я могу стать первым в этой башне мародером. Золота, алмазов и дорогого оружия здесь имеется множество. Я даже какое-то время размышляю, не пустить ли возчика в оружейную, чтобы поменять мечи и брони на, возможно, более сильные и красивые, но потом машу на эту идею рукой. Лучше враг хорошего, напоминаю я сам себе, и вскрываю тайник, как положено, спрятанный в камине. Набор стандартный – камни, драгоценности и пара предметов, как мне кажется, что более ценных, чем остальные. Их в мешок к еще одной паре. Палантиры на стол копить заряд, я сам к шкафу, где пытаюсь найти что-то новое, но безуспешно. Когда за окном стемнело, совсем, снимаю источники со стола и ложусь спать на втором этаже. Ночью сторожок опять сработал, но все та же злополучная парочка волков не стала подходить близко к башне, и я снова уснул, как младенец. Утром все такие же процедуры, установка дверей обычным теперь способом и путь. Теперь переходы увеличенные. Повозка по неплохой дороге катится легко, несмотря на большой вес. Сделана сама очень качественно, ничего не скажешь. Я то еду на ней, изучая умения, то иду пешком, повторяя знания на практике. Вечером мы добираемся до башни второго ряда, уже хорошо осмотренной магами. Время позднее, мы все устали, и поэтому сразу засыпаем. Также проходит свидание с башней третьего ряда. Но после нее я не могу удержаться от соблазна переночевать около термального озера, чтобы помыться и погреться. И в эту ночь продолжающие преследовать нас волки решаются напасть на наш дружный коллектив. Наверное, мы выходим с их территории, на которой они охотятся, а голод бросает лесных убийц в опасную атаку. Больше, правда, для них самих. Срабатывает сторожок, я просыпаюсь и сразу раскидываю вокруг камни-светильники, в свете которых хищники вылетают из кустов на краю поляны и несутся на нас. Но купол, поставленный мной сразу, вокруг людей, нелюдя и одной лошади, отбрасывает зверюк, которые не смогли удержаться на своих лапах, когда врезались в него с разбега. Движением пальцев я убираю преграду. Возчик с мечом проскальзывает мимо меня, сходу рубит одного оглушенного зверя, второго я вминаю в камень ударом манны, и тот же возчик добивает его. Все, больше нас некому преследовать. Есть ли еще такие стаи здесь? Или это была единственная, и я только прервал ветвь краснокнижных зверей? Магия – сила. Чувствую я, и наш лагерь, кроме перепуганной, фыркающей лошадки, снова быстро засыпает. Впереди 120 километров до башни, которая является родной для возчика и полдера. Еще две ночевки предстоят нам по дороге. Мы проходим этот путь без особых проблем, и к вечеру третьего дня башня Торма с богатыми и ухоженными окрестностями появляется перед нашими глазами.